Глава 10. Расследование. Я обнаружил в сети упоминание о 5 случаях самоубийств ванов. Вот адреса. Доложил Алмаз, когда я уже заканчивал завтраком. Слово «самоубийств» он выделил особо, подчеркивая, что придерживается именно этой версии. Еще есть 3 пропавших без вести. 2 и 3-недельной давности. Я считаю, что это как-то связано. А следователей-то вокруг развелось. С сарказмом проговорил Самойлов, сидящий напротив меня и уплетающий кашу. Не верилось, что эту слизистообразную массу можно было есть таким аппетитом. И у всех есть версии. Не нуди. Я понимал, что подкалывает он не Алмаза, а меня. Ведь я вместе с Ваном Ло собирался разговаривать с родственниками погибших магов, а он, профессиональный следак, оставался на обработке информации, найденной Татарином. Есть не нудеть, господин обер-секретарь. «Как наш берсерк?» – сменил я тему. Вновь спорить с Глебом не хотелось. И так времени потратили больше, чем могли себе позволить. Да у меня навыков оперативной работы 0,1, но со мной местный детектив, которому это по плечу. Кроме того, я рассчитывал на помощь со стороны Дара. Мало ли, вдруг что-то подскажут видение. Самойлов хорош, но тут чужая земля. «А сам чего не сходишь? Считаешь, что визит в спальню Янь Линь скомпрометирует девушку?» Вот что за язва, а? Не было же ничего. И вряд ли будет. Слишком много у меня обязательств. Слишком велика пропасть между боярином русского княжества и ваном маньчжурского ханства. Куда там Монтеки с Капулети? Да и возраст уже не тот. Когда я заходил, она еще спала. Отозвался я нейтрально. Глеб, к счастью, не стал развивать тему. «С ней ты дань сейчас. Говори, что все в порядке. Дарана снова может принимать». «Хорошо. Вот тогда, пока здесь, поговорите с ней. Что она чувствовала, когда не смогла принять силу брата? И... Алмаз, покопай, как такое возможно?» «Уже?» — я даже не удивился его инициативе. «В сети по данному вопросу нет ничего. Есть только средневековые легенды. Но там все настолько мутно, что без пол-литра не разберешься». «Попроси у Алексея Вячеславовича бутылочку. Я у него видел в кабинете целый набор». «Чего не сделаешь для службы?» В столовую вошел Яо. Сегодня он опять выглядел как модель с обложки журнала, посвященного моде 50-х. Костюм был консервативного коричневого цвета, но крупная золотистая клетка делала его легкомысленным. Крохотная шляпа с узкими полями, трость, штиблеты бело-коричневого цвета. При взгляде на него у меня появилась догадка. Он намеренно одевался вычурно и несерьезно, чтобы снизить уровень собственной опасности в глазах потенциальных противников. Ну правда, разве в этом стиляге можно заподозрить бойца? «Вы готовы, Игорь?» Видимо, действие датских капель начало слабеть, потому что вместо своего имени я услышал что-то похожее на «ИГР». «Да, Ван Ло». Отодвинув от себя тарелку, я прикинул время, которое прошло с момента последнего закапывания лингвоботов. Выходило, что пора повторить процедуру. «Пойдемте, только капли закапаем». С китайцем мы так и не определились, какой формы общения придерживаемся. На «ты» или на «вы». Вчера, в горячке боя, он ничуть не смущаясь тыкал. Да и я как-то не собирался разводить политесы. Сегодня же я удержался подчеркнуто отстраненно. Не то чтобы это было важно, но самую малость сбивала с толку. План у нас был такой. Опросить всех родственников самоубившихся ванов и найти подсказку их неадекватному поведению. Не факт, что накануне смерти они делились своими мыслями с родственниками, но с чего-то надо было начинать расследование. Идея принадлежала Яо, и я полностью полагался на него в этом вопросе, как и в выборе транспортного средства. По адресам мы поехали на его машине, желто-черном купе с гоночными обводами, а не на посольском лимузине. «Как потрошителям удается сводить ванов с ума?» произнес я, когда китаец тронулся. Вопрос был риторическим, и мой собеседник ответил на него, пожав плечами. Но я продолжил говорить, не сидеть же в машине молча. Если это оружие террора, то должен быть и контроль, как считаете? «Что такое террор?» — уточнил копьеносец. Термин был ему незнаком. «Счастливый мир». «Акты агрессии, направленные на создание атмосферы страха», — пояснил я. «Нападения на важных лиц, взрывы в людных местах, чтобы пострадало как можно больше людей». Детектив хмыкнул, но ничего не сказал. Да уж, беседовать с ним очень интересно. Немногословный, сдержанный, отстраненный. Он мне нравился, несмотря на чуждость и аспект смертеца. «Вы расскажете мне о своем даре», – осторожно заговорил я, когда китаец вывел машину на широкий проспект. «Я заметил определенное сходство вчера в методах использования». «Я тоже заметил», – отозвался детектив, – «и был удивлен. Считается, что эфиром нельзя так манипулировать». А я заметил, что ответил он только на вторую часть вопроса, проигнорировав первую. Даже решил сперва, что он не собирается распространяться о своем даре, но спустя какое-то время Яо заговорил.